Глава 17. А ведь симпатичная девица, думаю, все есть. Фигурка стройная, грудь красивая, да и ниже талии, наверное, все так же замечательно выглядит и глаз радует. А почему же тогда по спине мурашки ледяные бегают? На уровне подсознания срабатывает неприятие. И что делать? В этот момент удивительно к месту припомнилось недавнее возмущение доктора на утверждение Катанаевой о плохом питании в больнице. И я иду на поводу у собственного подсознания, отказываюсь от угощения, ссылаюсь на недавнюю операцию, на диетический режим питания. Уверен, возмущенный врач меня поддержит в этом маленьком обмане, не выдаст. Да и не обман это, а забота о собственном здоровье. Глядя на меня, Александр Карлович что-то засомневался. Как не уговаривала нас девица испробовать на вкус жареную птицу, Паншин отказался вслед за мной от угощения наотрез, сослался на якобы больной желудок и застарелую язву. Еще и отшутился, мол, профессиональная болезнь адвокатов, потому что желчи в них много. И все это время Карлович то и дело на супругу косил глазом. Опасался, наверное, что она не так внимание к нему этой девице понять может. Или к нам. Нет, наверное, все-таки к нему. Ведь он же именно ее интересы в каком-то там судебном процессе представлял. Запутанное, я вам скажу, дело, все эти процессы. А у юриста точно мордянция в пушку. Иначе чего бы он так волновался по этому поводу? Чем больше упирался Паншин, тем сильнее горячилась Анна Алексеевна. Отступила только тогда, когда про больной желудок услышала. Не знаю, как отреагировала на такую отговорку наша гостья. Мне со спины не видно. Но удивление на округлом лице Симы при этих словах я успел углядеть. Удивление как возникло, так и пропало. Так же быстро, что я даже засомневался на мгновение, а было ли оно. Но Сима женщина умная, соображает шустро, и опять же во всем солидарна со своим супругом. Он от угощения отказывается, и она туда же. «И не уговаривайте», — машет перед собой своей пухлой ручкой. «У меня режим, диета строгая, видите, какая я полная». После этих слов гордо поднимает голову, выпячивает объемную грудь, больше похожую на два воздушных шара, и тут же отводит назад, распрямляет пышные плечи. Ну да, такую тяжесть постоянно таскать, поневоле сгорбишься. И потихоньку-потихоньку, чтобы внимания не привлекать, ногой под кровать принесенную с собой корзинку задвигает. Все понятно, компромат прячет. Значит, в корзине точно не овощи с фруктами, а какая-нибудь несчастная курица. Да и Ефрем, чего это Катанаева так настойчиво нам этого гуся втюхивает? Ишь, какая настойчивая. Крепче банного листа клеится, так и липнет. Анна Алексеевна тем временем все никак успокоиться не может. Уже и сама за разделку птицы принялась. Еще и приговаривает при этом, мол, сама вас сейчас угощу из собственных ручек. А вилок с ножами нет. Она головой повертела, оглядела все наши тумбочки и решилась. Руками в перчатках ухватила гуся за поднятые кверху лапы, да и рванула их в стороны со всей своей девичьей дури. Успел головой в подушку вжаться, спасаясь от разлетевшихся в разные стороны янтарных капель жирного сока. Жареная жирная птица такого издевательства не выдержала, выскользнула, вырвалась из рук девицы и отправилась в свой заключительный полет. Одной лапой, правда, пожертвовала, но разве свобода такой потери не стоит? Однозначно стоит. Как раз надо мной и пролетела. К сожалению, этот феерический взлет очень быстро прервался. Палата маловато, разгуляться негде. Птица шмякнулась о стену, оставила после себя приличное жирное пятно на побелке и сочно шмякнулась на пол. Катанаева ойкнула, ошалелым взглядом уставилась на гусиную лапу в руке, тыльной стороной левой кисти машинально вытерла капли жира на лице, глянула на испачканную перчатку и икнула. Отбросила от себя лапу и медленно завалилась на спину. Упасть только не успела. Паншин умудрился подхватить девушку под руки и подкорректировал падение в сторону кровати. «Ай да, артистка! Не знаю, как остальные, а я точно понял, что сымитировала обморок. Увидел потому, что прицеливалась упасть именно на кровать, а не на пол. И когда падала, тоже одним прищуренным глазом подглядывала, не промахнется ли мимо. Скрипнули пружины». Анна Алексеевна так плашмя рухнула на постель, уткнулась лицом в подушку. Александр Карлович на ногах удержался, на свое счастье. но заработал еще один минус в свою карму от супруги. Симона мужа порыкивает, Карлович отбивается, как может. А я в себе смех давлю. Но как-то не очень у меня это получается, прорывается он наружу. Катанаева, похоже, услышала мое прыскание и не выдержала, любопытство в ней победило. Один глазик приоткрыла, чтобы посмотреть, над кем я тут смеюсь, и тут же закрыла, потому что я ей подмигнул, мол, спалилась. Пришлось дамочке очнуться. На удивление быстро вскочила с кровати, стянула перчатки, вытерла руки о мое несчастное полотенце-скатерть, сочла их чистыми и кончиками пальцев грациозно поправила локоны, отряхнула и отдернула платье. Но одинокую гусиную ногу подбирать не стала, так и оставила ее лежать где-то на полу. Показалось мне или нет, но даже как-то обрадовалась, что ли. Интересно, чему? Мнимому обмороку или еще одной проказе? Или тому, что я раскусил ее детскую хитрость и подмигнул? Ведь даже уговаривать перестала. «Что я ее величеству скажу?» — огорчается Анна Алексеевна на наш общий отказ. С досадой прикусывает губу, задумывается на мгновение, и тут же находит решение. Присаживается на краешек моей кровати, осторожно дотрагивается пальчиками до моей больной руки и начинает ее нежно поглаживать. При этом очень внимательно отслеживает мою реакцию на этот интимный жест. Тогда я все обратно в корзину уложу и оставлю ее вот здесь, на тумбочке. А вы потом, когда проголодаетесь, обязательно попробуете. Договорились? По идее, я сейчас должен вспыхнуть алым маковым цветом от смущения. Ведь такая девица рядом. Да только не пройдет со мной такой номер. Но подыграть подыграл, вроде бы как смутился немного. Она не успокаивается, повторяет. Так мы с вами договорились? Да уж, отказываться было нельзя. И мы все одновременно кивнули. Ну, так уж вышло. Девушка тут же успокоилась, перестала гладить мою многострадальную руку и поднялась на ноги. И прокололась. Непроизвольно подхватила полотенце и вытерла об него свои изящные пальчики. Неприятно, выходит, меня было гладить. Еще успел заметить исказившую на какой-то неуловимый миг лицо брезгливую гримасу, словно в чем-то нехорошем испачкалась. Усмехнулся. Не стал скрывать или делать вид, что ничего не заметил. Все равно никто на меня сейчас не смотрит. Общее внимание девушке отдано. Ну и я смотрю. Смотрю и думаю. Что же тебя такую молодую и красивую заставляет здесь находиться и со мной заигрывать? Чья злая воля? Между тем Анна Алексеевна подобрала птичью тушку с пола, деловито осмотрела ее, признала годную и запихнула обратно в корзину. Улетевшую куда-то под кровати одинокую лапу искать не стала. На этом сочла свою задачу выполненной и сразу же распрощалась. Вот сейчас мне очень обидно за себя стало. После меня руки протирает, а после жирной птицы нет. Понятно. Немного замялась перед уходом, притормозила. Показалось мне или нет, но вроде бы собиралась сказать что-то лично для меня. Но супруги никуда из палаты уходить не собирались. И девушка передумала. Улыбнулась мне многообещающе. Только что не облизнулась. Толкнула дверь, шагнула за порог. А в коридоре ее врач дожидался. И тут же подхватил под локоток, повел по коридору, зачирикал что-то, зафлиртовал. И очень скоро их голоса перестали до нас доноситься. Интересно-то как. А задача у Катанаевой какая была? Якобы от императрицы корзину нам передать? Или обязательно накормить? Больно уж настойчиво она в нас этого гуся старалась впихнуть. И резко успокоилась, когда мы согласились его попробовать. Интересненько. Принюхался к ароматному запаху жареной птицы. Специи не пожалели. И чесночком нашпиговали от души. Александр Карлович пододвинул супруге стул, придержал за спинку, пока супруга на сиденье примостилась. Оба ко мне лицами находились, так что я прекрасно смог разглядеть на лице женщины обещание скорой суровой разборки. А у Паншина нарочито преувеличенное выражение оскорбленной невинности. Тем временем Сима присела. Я дыхание затаил. А ну, как подломятся ножки у стула. Не подломились, выдержали. Крепкая тут мебель. Сам Паншин на другую кровать примостился, которая прямо напротив моей располагалась. Переглянулся с женой. На корзину оба уставились. У Карловича в животе забурчало, и он решился, хлопнул ладошками, потер их одна о другую, потянулся к корзине. Ну что, приступим? Проверим на вкус государеву еду. Погоди, остановил компаньона. Что-то тут не то. Где я, где государыня? Как-то сомнительно, чтобы она настолько озаботилась нашим питанием, что решила о нем лично позаботиться. Не узнав предварительно, можно ли нам сейчас вообще что-то есть. Ерунда какая-то, делать ей больше нечего. Может, это именно Катанаевой что-то от нас нужно? Погоди, не спеши, повторил. А если я ошибаюсь, а если нет? Гусь с пола, какая гадость. Чем тут интересно полы моют? Хлоркой? Да за сегодня у меня в палате полы так истоптали, столько грязи нанесли, что никакая дезинфекция не поможет. Полная антисанитария. Еще раз вспомнил о недавних авариях. Подозрения вспыхнули с новой силой, а тут вдобавок такой резкий запах чеснока. Тут же всплыли в памяти когда-то читанные детективы, признаки отравления, яды и странная реакция Катанаевой на попавшие в лицо брызги жира. От такого в обморок не падают. И вообще, если все странности в одну кучу собрать, то все это выглядит очень подозрительно. «Что?» — замер с протянутой к корзине рукой Паншин. «В чем дело?» Сима взгляд с корзины на меня перевела. В глазах тот же понятный вопрос. «Почему задержка?» «Александр Карлович, корзину санитарке отдайте. Пусть все ее содержимое немедленно выкинет на помойку. И саму корзину тоже». «Вы в своем уме, Николай Дмитриевич?» — опешил Паншин. «Его супруга тоже посмотрела на меня, как на умалишенного», — всплеснула своими пухлыми руками и горячо поддержала супруга. «Никак нельзя на помойку. Сама государыня позаботилась, а вы выкидывать собрались. То, что вы задумали, это же вообще ни в какие ворота не лезет». «Да с чего вы взяли, что это государыня позаботилась?» — слегка повысил голос. «Только потому, что эта девица так сказала, что ли? И вы, адвокат, поверили голословному утверждению бывшей клиентки? А ведь совсем недавно мне тут про аварии и поджоги напоминали. И уже все забыли?» «Какие аварии и поджоги?» Сима осеклась, забеспокоилась, головой закрутила. «То на меня смотрит, то на мужа. Александр, о чем говорит этот мальчик? Какие такие аварии?» «Я тебе потом расскажу». Поморщился Карлович и сукоризной на меня глянул. «Мол, ну кто тебя за язык тянул?» «Сима, прошу вас, немедленно отнесите содержимое корзины на помойку». Вроде бы, как и попросил я, но просьба прозвучала однозначным приказом. Само собой так вышло, а не потому, что постарался переключить внимание женщины на себя. «Вы что, забыли, как этот гусь по полу скакал? Он же весь в грязи, в бациллах, микробах». Последняя фраза победила. Женщина тут же перевела взгляд на мужа. «Паншин, в свою очередь, на меня смотрит». Я пользуюсь моментом, показываю ему жестом, что нам нужно наедине остаться. Ушлый адвокат понимает меня сразу же и состраивает страдальческую физиономию, трет якобы разболевшийся бок и жалобно стонет. «Артист, сделай, как он просит, прошу тебя», — говорит жене слабым голосом. «Что мы тут, с голоду, что ли, помираем, чтобы с полу есть?» Сима тут же кивает, подхватывает корзину, делает шаг в сторону выхода, но тут же притормаживает, как будто передумывает выполнять нашу просьбу. Оглядывается на мужа, но с того взятки гладкие, он человек опытный. В семейной жизни дока и страдальческое выражение лица тому доказательством. Женщина вздыхает, переводит взгляд на меня. «Я бы и сам, но мне вставать нельзя», — объясняю женщине свое поручение, и она поджимает губы, на это ответить ей тоже нечего. Но дальше коридора корзину она не доносит. В отличие от меня, в этой жизни она ориентируется грамотно и сразу же за дверями останавливается, подзывает к себе проходящую мимо санитарочку. Вручает ей корзину и в двух словах перепоручает ей это дело. А тут и давишний врач возвращается. И сталкиваются они все как раз перед нашей дверью. К сожалению, услышать, о чем они там начинают говорить или спорить, не получается. Дверь плотно закрывается. Неразборчивый бубнеж удаляется от двери палаты, а Паншин наседает на меня. «Что вы такое приватное намеревались мне сказать, Николай Дмитриевич?» «Александр Карлович, вам не кажется странным такое настойчивое желание этой девицы постоянно находиться рядом с нами?» Говорю и сам понимаю, насколько дико звучит мое утверждение. «Николай Дмитриевич, ну что в нем такого странного? Совсем одичали вы там в своем умении. Тянет явно разочаровавшийся в моих умственных способностях Паншин и ласковым голосом предлагает мне прилечь на кровать. Смотрит при этом на мою забинтованную голову. Я догадываюсь, о чем он в этот момент думает. Вы постарайтесь успокоиться, прилягте. Да я на ней и так лежу. Ведь предполагал же. Да что там предполагал? Знал о такой именно реакции на мои слова. И все равно не удержался, сказал. Представляю, каким идиотом я сейчас в его глазах выгляжу. Да и при давешней потере памяти он знает. Анна Алексеевна очень милая, хорошо образованная девушка. Интерес ее понятен, и ничего подозрительного я в нем не вижу. Вы сейчас всей столице точно так же интересны. И что будете делать? Всю столицу подозревать? Снисходительно смотрит на меня Карлович и аккуратно поправляет мое одеяло. Нет, я все понимаю, меня и самого все эти аварии и пожары заставляют в каждом встречном сомневаться. Но фрейлина ее императорского величества всегда будет вне подозрений. Это уже чересчур. На такой вот пафосной ноте закончил говорить Паншин. Адвокат, что с него взять? Такие вот добряки и потеряли страну. Может быть, вы и правы. Соглашаюсь, вроде бы как. Но только для приличия. Сам-то из чужих рук вообще никогда ничего брать не стану, если, конечно, до меня кто-то предполагаемое не продегустирует. Снова доносится невнятный шум из коридора, и я настораживаюсь. Любой новый шум здесь организуется пока только по мою душу. И оказываюсь правым. Вновь режет уши скрип несмазанных дверных петель, и в открывшемся проеме возникает очередной посетитель. На этот раз в гости заглядывает незнакомый мне молодой поручик. Останавливается на пороге. Нерешительно мнется при виде Александра Карловича. Паншин оглядывается. Чем обязаны? Позвольте, это ведь вы упали вместе со своим аэропланом на Дворцовую площадь. Офицер делает вперед короткий шаг. С кем имеем честь разговаривать? Александр Карлович тяжело вздыхает и тоже делает шаг к гостю навстречу. Позвольте объяснить, смущается поручик. Оглядывается и, наконец-то, закрывает за собой дверь. Становится тише, пропадает сквозняк. Мы с женой в столице проездом. Возвращаемся из Старой Руссы к себе в Полтаву. Но это к делу не относится. Я хотел сказать, что мы видели ваше падение. Приземление, поправляю поручика. Падение, это же надо такое придумать. Как вам будет угодно, пусть будет приземление, соглашается офицер. Но со стороны смотрелось жутко и больше походило именно на падение. Я вот подумал... Простите, не выдерживает Паншин. И все-таки, с кем мы имеем честь разговаривать? А я разве не представился? Удивляется поручик. Представьте себе, нет, язвит Александр Карлович и смотрит на гостя. Во взгляде же вопросительное ожидание. Артиллерии поручик Котельников Глеб Евгеньевич, представляется офицер. И тут же добавляет. В декабре прошлого года был зачислен в запас. Но я сейчас не об этом. Смотрит на меня, на Паншина, и вдруг горячо восклицает. «Вы же могли разбиться. Я подумал, а если бы у вас было какое-нибудь средство спасения?» «Вот такое, к примеру. Посмотрите рисунок. Набросал от руки». И достает из командирской сумки серый блокнот. Открывает его на нужной странице, протягивает Паншину, но смотрит при этом на меня. А я уже сообразил, кто именно заглянул к нам на огонек. Изобретатель первого в мире парашюта. Неужели я настолько умудрился потоптаться на бабочках, что успел изменить ход истории и ускорил события своим аварийным приземлением? Позвольте. Александр Карлович видит мою явную заинтересованность и ловким движением руки выхватывает блокнот. Рассматривает рисунок, хмыкает, пожимает плечами. Ничего не понимаю, это что такое? И возвращает блокнот поручику. Дайте-ка глянуть. Опережая офицера... уже открывшего рот в попытке что-то пояснить Паншину относительно своего рисунка. Александр Карлович снова забирает блокнот, подносит ко мне поближе. Смотрю на рисунок и вижу схематичное изображение парашюта. И как вы его назвали? После этого знаменательного во всех смыслах визита посетители повалили валом. Покоя мне не было. И главное, врачи всех пропускали без зазрения совести. А как же режим, сонный час... часы посещения больных. Все мимо. В основном шли офицеры и журналисты. Первые все порывались пожать руку и выразить восхищение моей смелостью. Вторым понятно, что нужно было. Терпение мое длилось недолго. И закончилось оно после того, как какой-то предприимчивый писака притащил в палату своего собрата-фоторепортера. И тот прямо на входе полыхнул мне в глаза вспышкой, задымив вонючим дымом палату. Пробовали дышать продуктами горения магниевой смеси? И не пробуйте, гадость неимоверная. А у меня же еще и окна не открываются. Вся эта взвесь рассеивалась очень долго. Терпел, но не вытерпел, закашлялся. Бок разболелся, швы потревожил. Они у меня хоть и быстро заживают, но все равно дело неприятное. Ох, как я рявкнул. Все вон! Не сдержался, каюсь, довели. Некрасиво получилось, согласен. Но почему-то не вину ощущаю за свою несдержанность, а довольство. И даже настроение наладилось. Одно плохо. Репортерам на мой рык с высокой колокольни плевать. Никуда они не вымелись. Так в палате и остались. Фотограф, правда, дальше не пошел, на месте остался стоять. На пороге. А журналюга, раб пера и пишущей машинки, если она сейчас, конечно, существует, с вопросами насел. Правда, издалека, близко не подходил. Чуял профессионал, что приближаться сейчас ко мне чревато неприятностями. Хорошо, что на мой рык сестричка прибежала. Глянула на мою побледневшую физиономию, протиснулась мимо нахала, промокнула чистым полотенчиком мой вспотевший лоб и решительно выпроводила прочь молодых людей. И окно открыла. С трудом, но справилась. Всю пыль, что между рамами скопилась, прямо в палату сквозняком затянула. Лежу, чихаю. Вот и думай, что хуже. Сестричка охнула, дверь быстренько закрыла, еще раз лоб промокнула. Стакан воды налила, меня напоила. И заботливо поправила одеяло, даже свисающий краешек подоткнула сбоку. Рана заживающая не потревожила, слава богу. И как чуть позже узнал, нажаловалась на наглых визитеров моему лечащему врачу. Не дежурному, а именно лечащему. Скандал потом был громкий, говорили. В итоге визиты этой пишущей братьи прекратились, и я вздохнул спокойно. Тогда-то и пошло мое выздоровление невиданными для медперсонала темпами. Так полагаю, что организм мой испугался подобных нагрузок и решил поскорее из больницы ретироваться. Что еще? Сочувствующая юному герою столичная публика завалила мою палату букетами цветов и корзинами с подношениями. Экзальтированные девицы самым буквальным образом засыпали конвертиками с восторженными письмами. И персонал с этим ничего поделать не мог. «Ну не отказывать же им», — разводил руками доктор. «Из лучших побуждений несут». Предложил распределить букеты и корзины по палатам больницы. «Пусть и другие больные порадуются. Не у всех ведь есть возможность передачи носить. А так, глядишь, выздоравливать поскорее будут». Предложение мое приняли с благодарностью. С письмами распорядился так, попросил отправить всю эту корреспонденцию в отчий дом. Читать их все я не собирался, вначале из понятного интереса вскрыл парочку-другую. Так там все одинаково. Приказать сжечь эту всю увеличивающуюся и увеличивающуюся с каждым новым днем кипу бумаги в местной кочегарке тоже нельзя. Обязательно об этом прознают. А мне возмущение общественности не нужно ни в коем мере. Лучше сделать это дома. Да, еще одна радость. Родственники объявились. Приехал отец со своим семейством. И сразу же в день приезда, нужно отдать ему должное, навестил меня. Поздравил с Георгием, показал газету с заметкой и фотографией. На ней император мне на пижаму крест цепляет. Императора хорошо сняли, качественно. А от меня только одеяло видно и бесформенный контур тела под ним. Зато в заметке есть имя и фамилия. Ну и ладно. Улучшились ли после этого условия содержания? Совру, если скажу да. Как было, так и осталось. Та же палата, каша и постель. В общем, лежать тут надоело. Можно было начинать вести разговор о выписке. Ну а что? Да лежать я и дома могу. Тем более теперь есть кому за мной ухаживать. Это не мои слова. Это так лечащий врач себя успокаивал, когда меня выписывал. А дураков нет его разуверять. Паншин еще раньше покинул сие учреждение и теперь пребывал дома, таял в горячих объятиях своей пышногрудой супружницы. И даже не попрощался, когда выписывался. Катанаева, слава создателю, тоже не показывалась. И все бы хорошо, Но к концу этой недели мне в срочном порядке нужно было в училище появиться. А неделя-то уже того, закончилась. Это мне отец сказал, мол, пришло официальное письмо о зачислении. Все, закончилась моя свобода. Здравствуй, служба.